Глава 19. Соскучился. В бассейне в обед, час пик. Народ отмокает после изнурительных утренних тренировок. Сил нет даже попрыгать с борта. Просто лежу звездой на воде. «Алена Максимовна!» — доносится до меня мужской голос. Поднимаюсь, забыв про усталость, ищу ее взглядом. Сидя на бортике, опустила ноги в воду. «Давайте я вас плавать научу». Подплывает к ней один из дзюдоистов, складывает локти на ботик. Его локоть прямо рядом с ее бедром. Меня передергивает. «Я умею, Миша». «Может, вы меня тогда научите?» — флиртуя. «А то я пока на вас любовался, разучился». «Я тебя сейчас влетануть научу». Срываюсь с места в их сторону. Алена, бросив на меня строгий взгляд, чуть заметно отрицательно качает головой. Торможу, словно врезаясь в стену. «Нормально. Это я что, молчать должен?» Сцепляемся с Аленой упрямыми взглядами. Еще раз качает мне отрицательно головой, хмуря брови. «Вы, Миша, к девушкам нашим обратитесь. Думаю, они с удовольствием». Вытаскивает ступни из воды, уходит. «Вода в бассейне сейчас закипит, смотри!» — стебутся за спиной Ромка с Яшей. «Тарханов, ты чё?» «Ничего», — цыжу я. «Да перестань, сама она прекрасно с отшиванием справляется», — тихо бросает мне Яшин. «Это так, да. Но если у нее есть я, то достаточно это просто показать, чтобы все остальные откололись. Это же логично, но она не хочет». От этого внутренности сжимается в комок. Как перед боем, где практически нет шансов. С соперником заведомо гораздо сильнее. Но и на таких боях я всегда выдавал максимум, поэтому не сдуюсь и сейчас. Меня разрывает от противоречивых эмоций. Я даже не хочу проговаривать их себе. Все понятно, в общем-то. До меня начинает доходить мысль, значение которой я раньше не придавал. Секс не решает проблем. Действительно, не решает. Все те же проблемы остались. На обеде ее нет. В кабинете только Люба. «А где Алена Максимовна?» «Вышла». Отрывает взгляд от экрана телефона. «А что, случилось что-то?» «Нет». «Да». Я крышей еду от неопределенности. «Мы вместе или нет?» «В комнату к ней не иду. Мне кажется, это все усугубит, если я начну бычить, забивая на ее попытки сохранить все в тайне. И я стараюсь договориться со своими порывами. И не пишу ей тоже поэтому. Пытаюсь сообразить, как нужно себя вести. Мне не нравится, как ей нужно. Не хочу я так. Заваливаюсь отдохнуть на часик, вырубает. Снится наш секс. Ее талия в моих руках, вкус тела, дыхание наше. Котенок мой. Горло перехватывает, и я как пизанская башня. Хочу, не могу. О, мать твою. Переворачиваюсь, просыпаюсь на живот за мгновение, как срабатывает будильник. Полдник, потом спарринги. Алены снова нет. Я беспрерывно ищу ее взглядом. «Тарханов, пить будешь?» Не глядя, тяну руку, делаю глоток холодной воды из бутылки. «Братан, ты чё такой неспокойный?» — окружают меня пацаны. «Случилось что?» «Нет, всё норм». «Не тренди», — прищуривается шмель. Плескаю воду на руки. Протираю лицо ладонями, взъерошиваю волосы. Протискиваясь между ними, сбегая от допроса. Повисая на турнике вниз головой, наблюдая за спаррингом молодняка. Меня опять бомбит, потому что хочется мне иметь право свободно подойти, пусть не целовать прилюдно, ладно, но и не прятаться ото всех. Я не могу принять, что ее это обламывает, словно со мной что-то не так. И я так не могу, потому что я так не хочу. Но не каждый соперник будет положен на лопатки с первого раза. И чтобы победить в этом бою, на лопатки ложусь я. Это приглашение сомнительно для вас, Алена Максимовна. Это обижает. Но я же не девочка губы дуть, верно? Что я могу предложить, кроме секса, если его недостаточно? Марш, Мель, на татами! Скидываю сланца, захожу в круг. Рассеянно шлепаю Ромки по рукам. Через несколько мгновений я лежу мордой в пол, зажат в удушающем. Ромка отпускает. Поднимаемся. «Тарханов, соберись!» — рявкает бес. Он сегодня не в духе. Хреновенько ему. Постоянно прикладывается к бутылке с водой и морщится. Сходимся с Ромкой опять. Краем глаза ловлю Алену в длинном белом сарафане, дергая головой в ее сторону. И мгновения хватает, чтобы пропустить атаку. Ромка снова сбивает меня с ног. Куда она собралась? По территории она в платьях не ходит. Пока мои мысли о ней, Ромка снова вколачивает меня в маты. Откатываемся друг от друга и, лежа на спине, встречаемся взглядами. Провокационно усмехается. «Ничего там, у Максимовны ценного не оставил?» «Язык прикуси», — хмурюсь я. «Марат, иди сюда», — зовет бес. «Подхожу». «Что с тобой?» — пожимаю плечами. «Соберись, будь в моменте. На татами нельзя думать ни о чем, кроме схватки и соперника. Ничего больше не существует», — бросает короткий взгляд вслед Алене. «Ну, пипец. Давайте теперь все это обсудим. Мне как раз только этого и не хватает для настроения. Ростовской». Сжимая челюсти, возвращаюсь на татами. Прислушиваюсь к своему телу. Ему хорошо, оно в тонусе. Сосредотачиваюсь на сопернике. Сходимся. Атакой по ногам роняю Ромку. Падая, он сбивает меня с ног. Приземляю сверху, несколько секунд крутимся, беру его на болевой. «Чего я там не оставил?» «А, ладно, ладно, на месте твои яйца!» Сквозь болезненное шипение угорает он. Лупит ладонью по мату. Отпускаю. «Тебе обсудить больше нехер!» Тихо рычу на него. «Это табу?» «Да». «Как скажешь». Ловко перехватывает за предплечье, пытаясь стоя взять меня на удушающий. Но я повыше и крупнее, роняю нас вниз. «Рома, ногами не работаешь. Твоя задача — уронить и получить преимущество, а не выделываться», — отчитывает его бес. Зло валю Ромку еще несколько раз. «Озверел?» — стирает Ромка кровь под носом. «Прости, братишка», — хлопая по плечу. «Марат ушел с татами», — рявкает бес. Оттягивает в сторону. «Эмоции свои оставляешь там, где их получил. Усек?» «Усек, виноват». «Тёма, давай с Яшиным», — отворачивается от меня. «О, маленьких будем обижать», — стебётся Яша. «Попробуй», — насупившись, встает в стойку малой. «Да что ж такое?» — загибается бес. Мы неуверенно смотрим, переглядываясь на его бледное лицо. «Любу может с Аленой позвать?» «Сам дойду. Тарханов, за меня», — кидает на судейское место. Парни подтягиваются, тоже смотрят вслед прихрамывающему бесу. Останавливается, кладет руку на ствол дерева, прислоняется. «Так, брейк пока, пацаны. Ромыч!» — киваю ему в сторону беса. «Пойдем-ка!» — забираю свой телефон со скамейки. Бес начинает оседать. Мы срываемся на бег, подхватывая его под руки у земли. Укладываем на спину на асфальт. «Бес, ты чего?» Тяжело дышит. Набираю Алену. «Бес отключился!» «Да откуда я знаю?» Раздражаюсь я от сыпящихся на меня вопросов. Вижу, что уже бегут к нам с Любой. И наши все тоже подтягиваются. Женские руки тревожно ощупывают его живот, лоб, шею. «Но почему ты не сказал, что не помогли таблетки?» Испуганно ругает его Алена. Что-то невнятное бормочет ей в ответ. Она жмет ему на живот, резко отдергивает руку. Он вскрикивает, сокращаясь от боли. «Аппендицит!» — хором констатируют они с Любой. «Скорую!» «Пока она доедет до нас, надо самим везти», — встает Люба, оглядывается. «Кто у нас с машиной?» «Бес тянет мне ключи». «Я повезу», — перехватываю их. Пацаны несут аккуратно его к машине. Я бегом лечу за правами и успеваю на стоянку как раз к моменту, как они укладывают его на заднее сиденье. Алена кладет ему на живот пакет со льдом, видимо, раздобытый в столовой. «Жесть!» — стонет он. «Зачем молчал? Сказала же, на УЗИ!» — отчитывает, чуть не плача его Алена. «Взрослый же, умный мужик, а как мальчишка!» «Садись!» — киваю ей на переднее. Чуть нервно и неловко вывожу тачку со стоянки. За воротами втапливаю педаль. «Где хирургия-то? Я не знаю». «Сейчас». Находит мне на карте. Близко. «На въезде во двор больницы не пускают. Только скорые». «Да мы скорая!» — злится Алена. «У нас острый перитонит». Охранник непреклонен и предлагает отъехать, уступить место скорой, которая позади нас. «Короче». Давлю на педаль газа, прорываясь внутрь. Резко поворачиваю крыльцо с приемным покоем. Еще немного бюрократических боев, и беса уносят на носилках. Я сижу на капоте, глядя в глаза разозленному охраннику. «Ну давай, попробуй, предъяви мне». Алена звонит каким-то знакомым в больнице, чтобы бесо не мурыжили в приемке. И сразу забрали на операцию. Подъезжает еще одна скорая, отгоняя тачку. «Ну вот». Все, что могли, сделали. Сидим молча, смотрим в лобовое возле больницы. «Надо вещи ему привезти». «Тихо». «Привезем?» Закрывает неожиданно лицо ладонями. «Это я виновата. С утра надо было». Цокаю, качая головой. «Перестань, бес сам дотянул. Все нормально будет». «Я сейчас с ума сойду, если что-то не так». За беса переживаю и сам, но ревность точит. «Ален?» «А у вас с бесом было что-то? В смысле, с чего вдруг такая близость?» Отрывает руки от лица с осуждением и усталостью, глядя на меня. «Можно я тебя ударю?» «Можно, но ответь». «Не было». Коротко и недовольно бросает. «Ну, ты бы хотела?» «Нет». «Все?» Отрицательно кручу головой. Не удовлетворяет меня такой ответ. Отворачиваясь к окну, стучу пальцами по рулю. Внутри меня нарастает сводящий с ума гул. Дистанция эта, неопределенность, стена вымораживает. Рывком притягиваю ее к себе, впиваясь в губы. Пискнув, мычит, неуверенно отталкивая в плечи. Но я злой, нахальный и, наверное, грубый. Раздвигаю языком ее сомкнутые губы. И как только получаю отдачу, меня расслабляет и переключает. Дальше стараюсь ласково, трепетно. «Марат, Марат!» — шепчет между поцелуями. «Нам ехать надо!» Отрываюсь, заглядывая ей в глаза. Щеки горят. «Это ты меня так вежливо нахер посылаешь?» Бросаю я с горечью. Выскакивает из машины. Наблюдаю, как дрожит сигарета в ее пальцах. Лица не вижу. Садится обратно. «Поехали». «Нет, дождемся, пока прооперируют. Если все нормально, поедем». «Спасибо. Бесо мне очень дорог». «Тихо. Он много для меня делает, и я его как брата люблю». «Перевариваю». «Принято». Алена нервно крутит в руках телефон. «Не волнуйся, мне вообще с местным наркозом резали. Ничего страшного». Бросает взгляд мне на живот. Над резинкой шорт торчит краешек шрама. Ее пальцы дергаются к нему, зависают, не дотянувшись. Отдергивает руку. Ухмыляюсь, качая головой. «Мир, наверное, рухнет, если ты меня потрогаешь, да? Или надо тебя для этого напоить?» Раздражаюсь я. «Будем считать, что сейчас ты получил по лицу, Тарханов». Надевает солнцезащитные очки беса, пряча глаза. «Будем считать, что попытка блокирована, а ты вжата в стену, и оттрахана, и кончила. И снова мурлыкаешь, а я опять твой котенок». «Дурак!» — фыркает она, отворачиваясь в окно. В отражении вижу, как губы вздрагивают в улыбке. Притягиваю, укладывая спиной к себе на грудь. Пропускаю свои пальцы через ее, сжимая в кулак. Задумчиво целую изящные пальчики. «Соскучился!» — шепотом жалуюсь я. Вздохнув, устраивается удобнее. Ждем, молча обнимаясь, новостей о бесе. «Так, что там с миром? Рухнет?» — шепчу на ушко. Дотягивается до моего лица. Пальчики скользят по брови, скуле, щеке. Закрываю глаза. Кайф.